Изредка мы с ней встречаемся на перекрестках кубанских дорог, но она проезжает мимо тех мест, где я порчу пленку, то я проношусь мимо тех мест, где портит пленку она. При встрече двух групп поднимается на полчаса дикий крик, и мы снова разъезжаемся в разные стороны. Так мы живем, мой храбрый воин, рубаха, сорвиголова. Но у Зойки хоть виден конец, а дней через 10 она махнет в Москву, а Киселев останется кое-что доснимать. Я снимаю вместе с Прудниковым, Аккуратовым и молодым идиотом-администратором. Вообще мы живем дружно, но я чувствую, что путь, по которому мы идем, неумолимо сворачивает нас на дорогу Степановой. А 6 октября я получаю письмо из Краснодара. «Осточертела мне твоя Кубань хуже турбобура. Здесь уже собачьи холода, а мы, как последние поцы, разъезжаем на открытой машине и переснимаем брак. Но это еще ничего по сравнению с тем, что этот говнюк Киселев сделал с Зойкиной картиной. Из 3000 метров, которые положено снять, он наснял полного браку, страшная передержка, все 1000 метров. У нее горит картина со страшной силой, ибо там 10 эпизодов. Сбор слив, сбор груш, уборка яблок, винограда, эпизоды с людьми, работы в садах и так далее. Кое-что они пытаются переснять, но никакой гарантии, что будет не брак, нет. И все переснимается хуже, ибо от фруктов остались жалкие остатки. Представляешь картину, когда трехмесячные труды всей группы на жаре, с сотнями бестолковых баб, убирающих урожай, с ночевками на столах, с расстроенными желудками от говенной пищи, все эти труды пошли прахом из-за этого мерзавца. Он знал, что мы и научно-популярная студия снимают на одних диафрагмах. Но как лауреат и полное самомнение говно, он дул на своих диафрагмах. Я думаю, правда, что Зойка сумеет смонтировать первую часть. Но представляешь себе картину о садах, которая плохо снята операторски и вообще сделана на остатках от брак. Вот какие дела, старик. Пиши Зойке в Москву бодрые, веселые письма, а то ей там кисло. Служи, мой друг, спокойно. У тебя нет таких идиотских волнений, как у нас, поэтому не спеши на студию. Хотя я понимаю, что мыть сортир и чистить картошку тоже не фонтан. Пиши мне в Краснодар. Целую тебя, Элик. В конце июля мне принесли повестку из военкомата. 1 августа ехать на трехмесячные сборы. Что это такое, я выяснил к концу службы. Очковтирательство, показуха и обман государства. Все 3 месяца мы чистили орудие, которое не участвовало даже в Великой Отечественной. Настолько оно устарело и скорее символизировало собой эпоху Большой Берты. Мы драили ствол так тщательно, что он блестел, как скальпель. Иногда мы строились в шеренгу, и сержант долго смотрел на нас, туго чего-то соображая. Затем гнал в лес, где мы жгли костры. Бессмысленно спалив уйму хвороста, мы стройными колоннами с боевой песней возвращались в лагерь, будто с поля Куликова. Теоретические занятия шли 4 часа в день. Лекции, а среди нас было несколько кандидатов технических наук, нам читали сержанты с 5-классным образованием. Однажды сержант что-то плел про закон Ома. Тогда один из кандидатов